Глава 11. Открытие столпового магинария и начало первого дня. Австро-Венгерская империя. Магическая арена Колизей. День открытия столпового магинария. 17 января 2023 года. Около полудня. Уйма народа, безумный рев толпы, гвалт возбужденных зрителей со всего мира. Множество проекционных экранов в каждой части арены, которые в скором времени будут транслировать происходящие бои. А шумоподавляющая техника и артефакты полога тишины порой просто не справлялись со всем напором и наплывом живой массы. Ведь с нашей зоны претендентов открывался весьма занимательный вид на все, что располагалось впереди и чуть ниже. А если поднять взгляд немного выше, можно было спокойно рассмотреть вип-ложи прибывших правителей. Арена, которая, по словам Острожской, должна вмещать в себя более 100 тысяч живых существ, в данный момент была забита полностью до человеческого отвала. Вынужден был признать, что, как ни крути, но столповой магинарий на Земле был одним из самых масштабных событий и зрелищ. Жаль только не сильно кровавым, но я постараюсь это исправить. Единственное, что радовало, так это то, что на столповом бывали несчастные случаи. И спасибо бездне, что получение ранений было чем-то обыденным. На этих два неоспоримых факта и уповало мое рианорское эго и жажда крови. Как бы то ни было, следующие два дня после прилета в Вену прошли более чем спокойно, что, как по мне, было в меру странным. После случая в столповом центре назойливые гости отсутствовали. Поэтому ни веселого колбасника Насу, ни белобрысого хмыря Габсбурга, ни мелкой соплячки Валуа я больше не видел. Само собой, такое отношение настораживало. Но стоило вспомнить их рожу после разрушения защитного купола, как на душе становилось теплее. Поэтому в свободное время от безделия, а также в свое удовольствие, я просто муштровал и избивал цесаревича по множественным просьбам сына канцлера. Место проживания нам досталось более чем царское. Хотя и не мудрено, все-таки царские отпрыски присутствуют. Огромная резиденция в 3-4 километрах от Колизея, которая своим видом напоминала старинный замок, с минимумом слуг, а также с толпой службы безопасности из рода Голицыных. Но в легкую задумчивость меня ввел один занятный момент. Прибытие Разумовской. Оказывается, моя так называемая мать тоже сейчас находилась в Вене, о чем она уведомила меня в письме, и по ее клятвенным заверениям прилетела, чтобы просто поддержать меня на столповом магинарии. Однако явление моей матери было только началом. На следующий день в Вену заявили сразу три боярских князя — Потёмкин, Трубецкой и Юсупов. Прилет светлого князя и деда Алины более чем объяснялся делами и их натурами, а вот по правилам магинария начальник московской плеяды наравне со своими коллегами из других государств будет одним из наблюдателей и распорядителей от лица Российской империи. В этот же день мы с Ростиславом от Юсупова и узнали, что были распределены в разные группы. Я оказался во второй группе вместе с Ваиминтаном, а нашего цесаревича лишили каких-либо фаворитов. Хотя если смотреть навскидку по его возможным противникам, то в своей четвертой группе он сам был фаворитом. Белобрысый хрен Габсбург попал в первую группу, а Юстан и Селена оказались в третьей. Жаль, я думал, что пораньше смогу встретиться с этим кристаллийцем. Но на все воля бездны. Вишенкой же на торте рано поутру, в день открытия столпового, оказалось прибытие императорской четы Романовых. Правда, пробыли те в резиденции недолго. Уже через полчаса кратких бесед они отправились в освоясь на встречу со своими коллегами по правящему цеху. От всех размышлений меня отвлек залп фейерверков, которое ознаменовал масштабное событие — официальное открытие столпового магинария. Длится все это якобы кровавое зрелище будет целую неделю. «Я приветствую всех находящихся зрителей! Я приветствую наших претендентов! И я приветствую наших достопочтенных и самых уважаемых правителей со всего мира!» Мягким и располагающим голосом начал местный ведущий, вещавший заученные фразы с небольшой платформы, что поднялась на уровень трехэтажного дома прямо по центру Колизея при помощи магии земли и ветра. «С этого самого момента я объявляю столповой магинарий открытым!» Всего на долю мгновения в окружающем пространстве повисла тишина. Но уже в следующую секунду она была полностью разбита оглушительным криком. Нет, скорее безумным воплем бесчинствующей толпы. «Думаю, многие в курсе, как именно будет проводиться столповой магинарий. Но по правилам и заветам турнира необходимо объяснение». С жаром и широкой улыбкой на румяном лице продолжил ведущий, который медленно парил над всеми трибунами. 64 империи и государства со всего земного шара. 128 претендентов на победу в лице нашего молодого и уникального поколения. И в течение 7 дней они будут сражаться, сражаться и еще раз сражаться, чтобы выявить сильнейшего и искуснейшего столпа, а также могущественнейшего магического андабата. Посредством жребия еще вчера наши претенденты были разбиты на 4 группы по 32 человека. Думаю, теперь всем понятно, почему наше ристалище сейчас разделено на 4 равные зоны. Сегодня и завтра также посредством жребия у наших столпов будет определен противник, с которым они проведут схватки до 2 побед. На третий же день сформируется единая сетка с оставшимися участниками из всех 4 групп. А далее нас ждет отсев, в котором примет непосредственное участие правитель непоколебимой Австро-Венгрии, Рудольф III Габсбург Австрийский. Слава императору!» И словно по мановению руки, на постаменте среди вип-лож правителей оказался подтянутый чуть седовласый мужик лет 50 в церемониальном императорском наряде с цветами Австро-Венгерской империи. Тому хватило одной радушной улыбки и взмаха руки, чтобы привести в полное неистовство взбалмошную толпу собственных подданных. «Слава! Слава! Слава!» Трепещи, Ракуима. Не удивлюсь, если этот бородатый хрен ощущает себя божеством. «А теперь всех претендентов я прошу явиться на заявленные арены для проведения жеребьевки. А уж после можете вернуться обратно в свои зоны». Со слащавой улыбкой пылко заключил ведущий, медленно опускаясь к земле, прямиком в небольшое пространство между четырьмя ристалищами под рёв неистовых трибун, которые с предвкушением ожидали предстоящего мордобоя. «Готов?» Во все 32 белоснежных зуба с улыбкой осведомился Романов, глядя на меня. После обвел взглядом всех остальных в зоне претендентов. Голицына, Острожскую, свою сестру и Алину с Прасковьей. «Потому как я себя уже еле сдерживаю». «Бездна, да мне самому уже не терпится сломать с десяток костей первому попавшемуся под руку». «Всегда готов», — с кривой усмешкой отозвался я, рукой указывая на выход. «После вас, ваше высочество». Зона жеребьевки располагалась под самой ареной. И так же, как и ристалище сверху, была поделена на 4 группы. Да и оживление внизу было ничуть не меньше, чем сверху. Как раз у ее входа мы и разделились с Романовым. Ведь в нее, кроме самих столпов и проверенных распорядителей, более не допускался никто, во избежание недоразумений и техники безопасности. Стоило вступить в зону второй группы, как я всем нутром ощутил разлитую повсюду силу духа и различные потоки магии. От этого осознания хищный оскал заиграл на лице, и почти сразу я невольным образом столкнулся взглядом с Ваймин Таном у самого входа. «Приветствую вас, господин Лазарев», — коротко кивнул мне осианин, затем головой указал на стойки распорядителей. «Составите компанию? Может быть, именно вы будете моим противником?» Даже без своего речевого артефакта я спокойно понимал уникума, ведь количество различных магических железяк в Колизее на каждом шагу и углу просто зашкаливало. «Взаимно, господин Тан». Как и подобает этикету, заговорил я с китайцем с равнодушной ухмылкой. «Можно просто Ваймин», — вполне дружелюбно заметил юноша. «В наших империях отношение к столпам схожие». «Тогда можно просто Захара», — аналогично проговорил я. «А чего же нет Ваймина? Все может быть». «Вы наслышаны о последних новостях, Захара?» Вдруг подал голос осианин, медленно спускаясь наравне со мной по ступеням чуть ниже и следуя к постаменту жеребьевки. «А каких же?» «Империя Амеров была вчера поздно вечером внесена в реестр участников. 2 их претендента участвуют наравне с остальными. И один в нашей группе. — честно признался парень. «Такое впервые в истории». «Да плевал я с высокогорных вершин Зеленвальда на этих двоих и на их империю. Они не знают меня, я не знаю их. Идеальное отношение». «Неужели они так опасны?» «Это неизвестно. Они ведут себя весьма скрытно. Но, по слухам, их магия может доставить хлопот. Они сплошь проклинатели и призыватели-демонологи. Советую быть с ними аккуратнее». «Во имя угорских бесчинств! И это все? Горстка вшивых малефиков подняла столько шума? Жаль, не могу рассмеяться этому факту. Бездна, да вроде Арир с малефиком могли справиться даже не оперившиеся юнцы и девы». «Благодарю тебя, Ваймен, за предупреждение. Буду иметь в виду». С наигранным добродушием кивнул я парню. «Имя, государство, ранг, магия и спектр», — чуть шелестящим голосом обратился распорядитель в огромном тюрбане Кассианину, из-под лобья глядя на мага. «Ваймен Тан», — вкрадчиво изрек парень. «Империя Цин, архимаг третьей степени магии крови, младший Ратай, первый спектр». «Выбирай жетон». У всех на глазах взмахом руки управитель призвал перед уникумом миниатюрную песчаную воронку, в которой кружился с десяток оставшихся кристаллов. Без промедления парень схватил первый попавшийся, и прямо у того в руках камень распался. Через миг в пальцах у Асянина уже был жетон с номером 9. «Надо же, литой, песчаник! И как минимум архимагистр третьей степени. Вот это я понимаю, распорядители турнира». «Ваймен Тан из Империи Цин. Твой противник на сегодня — Эрнесто Куэлли из Королевства Италии». Искосо взглянув на метку, отозвался распорядитель. «Удачной битвы». «Благодарю», — уважительно кивнул Асианин тюрбану и со слабой улыбкой обернулся ко мне. «Увы, не сегодня, Захар. Возможно, получится завтра, если я выиграю, само собой». И, не дождавшись моего ответа, парень зашагал прочь из зоны жеребьевки. «Имя, государство, ранг, магия и спектр», — уже знакомой фразы бросил мне араб. «Лазарев Захар Александрович», — с линцой в голосе начал я. «Российская империя, магистр третьей степени магии молнии, старший витязь, первый спектр». «Выбирай жетон». Аналогичным, как и в прошлый раз, жестом уже передо мной сформировалась песчаная воронка, и неспешным образом, и лишь двумя пальцами я подхватил кристалл. А через секунду в них красовался серебристый жетон с цифрой 14. «Лазарев Захар Александрович, твой противник на сегодня — Волкан Аслан из Османской империи. Удачной битвы». «Осман, значит. Что ж, надеюсь, это будет интересно». Как бы то ни было, но за раскинувшимся перед глазами зрелищем я наблюдал с большим интересом, чем за Ринарием в Царицыне. По крайней мере, было не так скучно. Все же магия у обычных людей Земли более популярна, чем воинские искусства, хоть и представителей последних было гораздо, гораздо больше. Толпа ликовала и радовалась всякому заклинанию ранги столпа. Ведущий диктор уже на своей платформе в весьма профессиональной манере подогревал интерес каждой схватки и живо переключался с одной арены на другую, на свой вкус выбирая самую красочную и эффектную, правда, отнюдь неэффективную. Рядом со мной находился да невероятно довольный собой человек. И даже глубокая рана на плече цесаревича, что раздробила ему доспех, и которая уже медленно затягивалась при помощи влияния магии Острожской и Романовой, ничуть не сбивали радостный запал Ростислава. Да, внук императора с арены вернулся несколько минут назад. Он в весьма красивой манере разобрался в первой схватке с представителем каких-то океанских островов. «Ты же ведь видел, Захар? Все видел?» С заметным возбуждением надрывался парень, порывавшийся встать с кресла. «Бездна, мне бы его столь яркие эмоции. Я уже стал забывать, каково это». «Конечно, мы все видели. Ты Романов все-таки, а теперь сиди смирно. Дай исцелить твою рану», — осадила жестко того сестра. «Тебе еще второй раз нужно у него выиграть». «Я в тебе не сомневался, Ростислав», — с широкой улыбкой бросила цесаревичу. «Ты молодец. Но понимаешь же, что за рану придется ответить? Ты подставился ему в весьма жалкой манере». Почти сразу после моих слов парень оторопел и следом сдулся, как резиновый шарик. «Ты прав», — кивнул обреченный юноша, тяжело выдыхая. «Дядя Мирослав меня прикончит. Он был такого же ранга, как и я. Позор». «Но если ты выйдешь из группы, он этому не придаст значения. Так что все впереди». Ростислав уже было показал скромную улыбку и открыл даже рот, чтобы что-то произнести. Но в следующий миг ведущий диктор звонким голосом огласил предстоящую четверку боев. «А теперь попрошу на арену следующих претендентов!» «Наконец-то! Сколько можно ждать?» «А вот и моя очередь!» — расплылся в хищном оскале. Стоило мне договорить, как стальные перила, на которых я сидел, мгновенно отошли в сторону. Защитный купол, отделяющий зону претендентов от основной арены, медленно перестал функционировать на несколько десятков секунд, чтобы пропустить меня наружу. «Ладно, не скучайте, я быстро!» Не оборачиваясь к сидящим в зоне, бросил я и, сделав шаг, просто спрыгнул вниз к нужному месту, напрочь игнорируя сформированный помост с помощью магии земли. «Пижон!» С веселем в голосе ударил мне в спину крик Романова, а следом донёсся ехидный голос Кони. «Полностью согласна! Еще какой!» Приземление было до невозможности мягким. Камень арены, правда, уже изрядно пострадал от предыдущих схваток, но тот быстро приводили в порядок. В метрах 10 от меня показался мой противник, который быстро спустился по каменной дорожке. Чем-то его черты напоминали черты одного моего знакомого изгоя. Но, как мне кажется, это не более чем сходство их нации. Парень был юн, а магия ветра из него так и фонтанировала силой. На вид тому было лет 25, а остальные же поллица скрывала маска песчаного цвета. Перед тем, как услышать голос ведущего диктора к началу боя, я успел вопрошающе взглянуть на вип-ложу и даже мимолетно столкнулся взглядом с императором. И мужик понял меня без каких-либо слов. Тот просто одобрительно кивнул и, расплывшись в хищном оскале, обратился к рядом стоящему правителю Прусской империи и еще кому-то позади и слева от себя. Похоже, Всеволод не упустит своего. «Что ж, с меня взятки гладкие. Разрешение от самого императора я получил. В дальнейшем это уже будут его проблемы. Так что прости, забыл, как там тебя, мой османский друг, но на все воля бездны». «Раз так, то не будем сдерживаться», — с кровожадной мины пробормотала себе под нос, а кроваво-красная жгучая энергия стала медленно и самопроизвольно от нахлынувшего на меня нетерпения просачиваться сквозь мой доспех. «А теперь... к бою!» «Наблюдай за мной, Великая Мать. Поверь, тебе понравится этот турнир. Ты запомнишь его надолго. Клянусь тебе».